Преступница. Сначала мне показалось, что Курихаре удалось разгадать все загадки, связанные с моими материалами. Однако, перечитывая их, я каждый раз не мог понять одну вещь. Кто убил Яэко? И Курихара, и Сиори Хаясака пришли к выводу, что преступление по наущению отца совершила Мицуко. Но я все никак не мог понять, могла ли все-таки 13-летняя школьница пойти на убийство, просто потому, что так ей велели сделать родители. Мне во что бы то ни стало хотелось напрямую поговорить с ней и узнать правду. Сразу после окончания старшей школы Мицуко Хикура стала жить самостоятельно и, похоже, с тех пор совсем не общалась с родителями и людьми, причастными к делам компании. Поиски ее местонахождения потребовали от меня много сил и времени. Я по крупицам собирал информацию от разных людей и, наконец, нашел Мицуко. Она работала сиделкой в доме престарелых в префектуре Гумма. Я не мог не подумать о том, что выбор такой профессии имел какой-то глубокий смысл. В ответ на первое письмо с просьбой о встрече мне, вполне естественно, пришел отказ. Наверное, я показался подозрительным. Но в итоге, после некоторого обмена сообщениями, я написал: «Мне хочется узнать истинную причину смерти Яэко». «Хорошо, я поговорю с вами. Приезжайте к месту моей работы во время перерыва». На таких условиях мне дали согласие. Мицуко. «Простите за опоздание, все никак не получалось отойти на перерыв». Автор. «Нет-нет, это вы меня простите, что отнимаю у вас время». Мицуко. «Может, поговорим вон там?» Мицуко указала на небольшую детскую площадку напротив дома престарелых. Мы встретились в будний день, в первой его половине, поэтому там не было ни одного ребенка. Перейдя дорогу, мы прошли на площадку и сели на скамейку с облупившейся краской. Я заметил на руке Мицуко большой синяк. Мицуко. «Утро меня сильно схватил за руку дедушка с деменцией». Автор. «Но вы не наложили компресс или что-то такое. Точно все в порядке?» Мицуко. «Такие вещи для нас обыденность. Если каждый раз обрабатывать, можно превратиться в забинтованную мумию». Мицуко весело хихикнула. «По идее, моя собеседница могла спокойно продолжить вести безбедную жизнь старшей дочери главы семейства Хикура, но отчего-то выбрала покинуть дом и честно трудиться.